Благодарности. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников издательства «Кверк» и в особенности Джейсона Рекулака за его бесконечное терпение и изобилие великолепных идей, Стивена Сигала за его внимательное чтение и тонкие наблюдения, и Дуги Хорнера, несомненно, самого талантливого из всех известных мне книжных дизайнеров, своего чудесного и настойчивого агента Кейт Шейфер Тестерман, свою жену Эбби за ту жизнерадостность, с которой она воспринимала долгие месяцы моей небритости и нервного расхаживания взад-вперед, а также ее родителей Барри и Филлипс за поддержку, и родителей Барри, Глэдис и Абрахама, чья история выживания и вдохновила меня на создание этой книги. Маму, которой я, разумеется, всем обязан. Всех моих друзей-коллекционеров, необычайно щедрого Питера Коэна, Леонарда Лайтфута, познакомившего меня со всеми остальными, Розалин Лейбовиц, Джека Морда из архива Танатоса, Стива Банаса, Джона Ван Ноата, Дэвида Бааса, Мартина Айзека, Мюриел Маутет, Джулию Лорен, Ефима Товбиса и особенно Роберта Джексона, в гостиной которого я провел множество приятных часов за изучением странных фотографий. Криса Хиггинса, которого я считаю главным экспертом по части перемещений во времени, за то, что он всегда отвечал на мои звонки. Лори Портера, который сделал мое собственное фото, помещенное на обложку этой книги, сфотографировав меня во время осмотра странных заброшенных лачуг в пустыне Мохаве. Рэнсом Риггс. Дом странных детей. Роман. Перевод с английского Елены Боровой. Читал Андрей Панкрашкин. Октябрь-ноябрь 2014 года. Данная запись произведена в домашних условиях и является любительской. Текст взят с сайта Флибуста. Проект является некоммерческим и предназначен только для бесплатного распространения в сети. В финале книги прозвучала композиция группы «Пикник».